Глава 17. Литературная выходка Баранчикова до сей поры не обратила на себя внимания исторических обозревателей нашей письменности. Она этого стоит, ибо это едва ли неверный опыт импонировать обществу посредством печати. В то же время это есть и первый опыт шантажа книгою. Во всяком случае, сказка Баранчикова представляет собою очень характерное явление, которое показывает, как русское общество выросло за 100 лет со времени сказки, поданной Мошкиным царю Михаилу, а в симпатиях к бродягам и в недружелюбии к положениям закона гражданского не изменилось. По существу и по целям составления обе показанные сказки совершенно одинаковы. Та же манера бедниться, конючить и выставлять на вид свою удаль, хвалить верность, благочестие и свои страдания. Даже необдуманность и неискусство в сочинении и согласование очевидной лжи с такой действительностью, которой бы надо стыдиться и промолчать о ней, хоть и скромности. Все одно и то же, как в сказке, поданной Мошкиным в 1643 году, так и в сказке Баранчикова, напечатанной в 1787 году. Баранчиков точно так же лжет о том, что он неумышленно съехал в Ростов с чужим товаром и попал ненароком на датский корабль в Кронштадте. Потом не знает, для чего сам себя клеймил то христианскими символами, то мусульманскими, и, наконец, сделался кофешенком у турка и занимал общество своим обжорством. А потом плутовал, обирал турок и обокрал тестя и ушел. И паки восприял свою веру и тем спасся. И долгов не заплатил, и не попал на варницы. Нравственное достоинство обоих этих памятников бродяжной письменности одинаково. Но изучение быта чужих стран у Баранчикова уже больше, чем у Мошкина. И манера описаний у Баранчикова художественнее и вероподобнее. У Мошкина нет ни одной такой бесстыжей, но яркой подробности, как поедание каши с тюленем жиром или негодование молодой Ахмедуды на мужнино неряшество. Тут свои и чужие люди являются в положениях очень живых и удобных для сравнения, чего нет в сказке Мошкина. Но кроме того, сказка Баранчикова гораздо определительнее сказки Мошкина показывает, каким занятием иностранцы употребляли у себя тех русских людей, которые к ним приставали. Мошкин только хвалился, что его манили, но он еще не знал, к чему бы его с товарищами приставили. А Баранчиков уже испытал все это на деле и убедился, что русскими помыкали, и они даже у турок употреблялись только на самые простые услуги. Даже и в азиатском Вифлееме Баранчиков не мог показать ничего умнее, как только ел страшное количество каши с ворванью. Очевидно, что и Мошкину с товарищами выпало бы что-нибудь не лучше этого. Но он, как человек необразованный, почитал себя за что-то очень редкостное и драгоценное. Или же он прямо хвастал в надежде, что слушатели его сказки еще невежественнее, чем он сам. Не сумеют его хвастни отличить от истины. На этом его холопью душу можно понять и простить. Но как быть с газетою, которая распространяла и нахваливала эту надутую и вредную ложь в конце XIX века? Газета не могла же не знать, что люди, писавшие сказки, всегда хвастали, и что трудолюбивые люди в народе обыкновенно понимали их как бродяг, и их бродяжным сказкам не верили. Чему и служит живым доказательством отношение нижегородских граждан к сказке, поданной в 1793 году мещанином Баранчиковым. Газета, без сомнения, могла найти надобность в воспроизведении сказки Мошкина как любопытного документа. Но для чего же она стала уверять читателей, в том, что эта сказка представляет достоверный источник, и что такие неосновательные лгуны и хвостуны должны будто бы представлять собой предприимчивость, бескорыстие и патриотизм русских людей. Пусть сохранит Господь всякую страну от таких патриотов и от такой печати, которая их хвалит.